16 лет началась новая жизнь. Детство кончилось. Жуковскому была пожалована пожизненная пенсия в 3000 рублей. Тогда же сам Александр припроводил московскому и петербургскому генерал-губернаторам по 5000 рублей, прося разделить эти деньги между наиболее нуждающимися жителями столицы. Трудно не увидеть в этом благородном порыве юноши влияние его наставника. Младших великих князей тоже учили. Адмирал Федор Петрович Литке, моряк с головы до ног, занялся обучением Кости. В отличие от старшего брата, этот был натурой нервной, пылкой и открыто впечатлительной, был неутомимо любознателен. Литке учил его физике, гидрографии, всем подробностям морского дела в теории и на практике. Благодаря этому 8-летний Костя, получивший чин мичмана, успешно командовал военным бригом. Николай Павлович вполне одобрял такую направленность учебы, и все остальные науки оказались отодвинуты на второй план. К царской доле готовился старший. К этому времени определились и пути братьев Милютиных. 17-летнего Дмитрия отец отвозит в Петербург и определяет на военную службу фейерверкером во вторую батарейную роту 1-й гвардейской артиллерийской бригады. По окончании установленного 6-месячного срока, сдав экзамены, Милютин в ноябре 1833 года был произведен в офицеры и оставлен на службе в той же бригаде. Став офицером, он не оставляет пера. В конце 1833 года пишет обширную критическую статью с разбором вышедших в том году курсов физики Перевозчикова и Павлова. Примечателен конец рецензии 17-летнего офицера. Фальшивые правила приняли те, кои думают, что по бедности нашей отечественной литературы должен довольствоваться и малым, и одною лептою, приносимую в урну просвещения, должно хвалить и те книги, кои в нашем бедном тесном кругу на нашу монету приобрели себе первое место. Нет, от русской нововыходящей ученой учебной книги мы требуем соперничества со всеми уже известными ее сверстниками, не только соотечественными, но и иностранными. Не мудрено, что строевая служба не могла удовлетворить такого офицера. И в конце 1835 года он поступает в практический класс военной академии, минуя первый класс теоретический. Блестяще окончив на следующий год академию, Милютин был причислен к генеральному штабу с назначением в гвардейский генеральный штаб, то есть штаб гвардейского корпуса. Больше, кажется, и желать было нечего. Елизавета Дмитриевна была счастлива. Брат Николай в том же 1835 году также переехал в столицу и поступил на службу в Министерство внутренних дел. Он ближе Дмитрия сошелся с дядей Павлом Дмитриевичем, вероятно, по сходству характеров, и руководствовался его советами в служебной деятельности. Впрочем, и советы, и родственная протекция стали лишь дополнением к проявлениям его исключительно даровитой, энергичной натуры. Он терпеливо усваивал уроки суровой бюрократической школы, ожидая случая проявить себя в большом деле. Юного наследника престола уже прямо начинали готовить к делам государственного управления. Обзор истории и внешней политики ему читал Бруннов, курс о финансах министр Конкрин. С октября 1835 года начались лекции Спиранского, названные автором «Беседы о законах». Трудно переоценить эти занятия. Подобно Мердеру и Жуковскому, Спиранского следует причислить к основным воспитателям наследника, ибо он заложил в его сознание основы государственности, каковы и были и должны были быть на российской земле. Слово «неограниченность власти», утверждал Спиранский, означает то, что никакая другая власть на земле Власть правильная и законная ни вне, ни внутри империи не может положить пределов верховной власти российского самодержца. Но пределы власти, им самим поставленные извне государственными договорами, внутри словом императорским, суть и должны быть для него непреложны и священны. Всякое право, а следовательно и право самодержавное, потому есть право, поскольку оно основано на правде. Там, где кончается правда и где начинается неправда, кончится право и начнется самовластие. Ни в каком случае самодержец не подлежит суду человеческому, но во всех случаях он подлежит, однако же, суду совести и суду Божию.